Наступившее утро было воскресным, но оно не ознаменовалось, как у Лосева, неторопливым поздним чаепитием. Лена исчезла чуть свет, а Игорь, вяло закончив завтрак в одиночку и проглядев утренние газеты, не спеша отправился по новому адресу в Крылатское, где в трехкомнатной кооперативной квартире жила бывшая супруга многогрешного Семена Прокофьевича Лямкина, некая Лариса Васильевна Фаворская. Фамилию мужа она, видимо, в свое время взять не пожелала, по понятным причинам, впрочем. Тот высоченный светлый дом в прекрасном новом районе Москвы, недалеко от известного грибного канала, весь утопавший в густой, еще не облетевшей зелени рощ и скверов, Игорь нашел быстро. И вскоре он уже звонил в дверь на пятом этаже, куда его бесшумно вознес один из новеньких просторных лифтов. Дверь открыла молоденькая стройная женщина, на вид почти девочка, в голубом красивом халате с копной рыжих волос и нежным фарфоровым личиком. Тонкая, изящная шейка невольно притягивала взгляд, а длинные и, очевидно, дорогие серьги еще больше подчеркивали ее изящество, а заодно и маленьких розовых ушек. Словом, женщина была и в самом деле хороша. «Просто какой-то бриллиант в оправе», — подумал Игорь. «Лариса Васильевна?» — вежливо осведомился он и снова уже ядовито подумал. «А нет ли у тебя, милая, клички? Надо будет проверить по учетам на всякий случай». Фарфоровое личико женщины оживилось. В больших серых глазах вспыхнули огоньки, и коралловые губки дрогнули. Лариса Васильевна заулыбалась, чуть порозовела, блеснули влажные перламутровые зубки, и Игорь понял, что понравился. «Да, это я», — мило ответила Лариса Васильевна. «А вы кто?» Произошло знакомство, которое, вопреки ожиданию Игоря, хозяйку нисколько не смутило. Она только стала, пожалуй, еще оживленнее и обаятельнее. От нее исходила какая-то сладкая волна легкомысленного, будоражащего, дразнящего веселья. И это невольно в первый момент подействовало на Игоря. Он вдруг ощутил желание пофлиртовать, обнять ее. Это показалось так заманчиво и доступно, что у Игоря на миг пересохло во рту. И женщина мгновенно уловила его состояние и тут же пошла навстречу, слишком быстро, поспешно, не поняв, не раскусив до конца пришедшего к ней симпатичного молодого человека, не имея нужного тут опыта. Ведь пришедший был совсем не похож на тех мужчин, с которыми она привыкла иметь дело, которые ее окружали до сих пор. «Садитесь, садитесь!» — оживленно засуетилась она, когда они прошли в комнату. «Сейчас мы попьем кофе. Вдвоем!» Она стрельнула веселыми глазками в сторону Игоря. «Я ведь никого не жду. И только что встала». Вот тут Игорь вдруг и пришел в себя, и даже облегченно вздохнул. Одновременно он понял, что ни маленький жалкий Лямкин, ничтожный человек, несмотря на все его неправедные богатства, ни толстый пожилой Птицын не могли, конечно, дать этой юной женщине той радости жизни, того сверкающего бешеного круговорота, которого она жаждала. Нет, кто-то другой должен был утолить эту жажду. Кого-то она должна была найти, молодого, сильного, энергичного, словом, героя в ее вкусе, конечно. Он должен был существовать и играть какую-то роль в происходящих вокруг нее событиях. Впрочем, он может быть не один. Могут быть разные, каждый раз новые, желательно импортные, с валютой. Да, и это возможно. Значит, надо проверить, как обстоит дело сейчас. Усаживаясь возле низкого полированного столика, Игорь с улыбкой спросил. «А что, Лариса, ва?» «Просто Лариса», — весело перебила она. «И я вас буду называть Игорь. Можно?» Вскоре они уже осторожно потягивали кофе из маленьких причудливых чашечек и курили. Лариса безмятежно болтала, и ни тени тревоги нельзя было уловить в ее лучистых веселых глазах, хотя приход сотрудника уголовного розыска, казалось, кого угодно должен был насторожить и обеспокоить. «Что же вы не спрашиваете, зачем я к вам пришел?» — поинтересовался Игорь. «А-а-а!» — безмятежно махнула рукой Лариса. «Сами скажете, когда надо будет, верно? И чего спешить? Лучше попьем спокойно кофе. Вам, Игорек, уже самому, наверное, надоело все время всех допрашивать, всех в чем-нибудь нехорошем подозревать, правда?» Она большими наивными глазами посмотрела на Игоря. «А я вовсе не всех допрашиваю», — улыбнулся Игорь, — «и не всех подозреваю. Вот вас я разве сейчас допрашиваю?» «Ну, верно», — согласилась Лариса, лукаво и как-то заговорщически улыбнувшись. «Делать нам с вами больше нечего, что ли?» «И не подозреваю я вас ни в чем», — продолжал Откаленко, словно не замечая игривого ее тона. «А между тем случилась большая беда. Убит ваш бывший муж, Семен Прокофьевич Лямкин». «Ой, не может быть!» — испуганно всплеснула руками Лариса, чуть не выронив при этом сигарету, и округлившимися глазами посмотрела на Игоря. «За что же его убили?» «Пока неизвестно. Может, вы догадываетесь?» «Господи! Откуда же мне знать?» «Но все-таки не один день с ним прожили. Может быть, враги у него были, поссорился с кем-то, что-то не поделили. Да мало ли!» «Ах, мы с ним всегда оставались чужими людьми», — заученно произнесла Лариса, махнув рукой. «Дурочка была. Кончила 10-й класс и выскочила за него как сумасшедшая. Подальше бы только от папы с мамой. Как будто бы и так не могла жить, как хотела». «А как вы хотели?» — улыбнулся Игорь. «По-своему. Думаете, я себе цену не знаю? Между прочим, к вашему сведению, внешность — такой же дар природы, как талант. У одного есть, у другого нет. Закапывать в землю ни то, ни другое нельзя, если уж Бог дал». Безапелляционно и даже с вызовом произнесла Лариса, чьи-то, видно, понравившиеся ей слова. «А у меня и специальность есть. Секретарь-машинистка. Не требуется?» Она ослепительно улыбнулась. «А рекомендация с последнего места работы будет?» «Ого! Еще какая!» Валентин Степанович чуть не плакал, когда я уходила. «У меня характер исключительно подходящий для этой работы. Тут что надо? Уметь язык держать за зубами, организованность и преданность своему шефу буквально во всем. И вам нравилось? Первое время — да. А уж как я нравилась!» Мечтательно и самодовольно улыбнулась Лариса. «И чем мне только Семен Прокофьевич голову скружил? Не понимаю». «Небось, подарками?» — усмехнулся Игорь. «Все-таки ювелир?» И он снова спросил. «Значит, ничего вы тут предположить даже не можете?» «И подозревать тоже?» «Ну, конечно. Я вообще была далека от его дел, если хотите знать. Но какой ужас!» Свеженькое, большеглазое личико Ларисы с пухлыми розовыми губками приняло выражение такой наивной чистоты и испуганной растерянности, что Игорь невольно подивился ее актерским способностям. Хотя и здесь был очевидный промах, вся ее веселая, кокетливая безмятежность с этими последними словами совсем не вязалась. Тем не менее Игорь прикинулся до крайности растроганным и, конечно, полным желания помочь. И он озабоченно и туманно пояснил. «Тут надо будет только иметь в виду ваши интересы». «Какие интересы?» — тут же встрепенулась Лариса. «Ну как же, начнется следствие и...» Игорь помедлил. «И что?» — напряженным тоном переспросила Лариса. «Может встать вопрос», — заключил Игорь. «Откуда, мол, все нажитое и, допустим, вам при разводе переданное?» «Господи, да что он такого мне передал? Что?» Взволнованно и зло воскликнула Лариса, которую окончательно покинуло безмятежное и игривое настроение. Лицо ее как-то вдруг сразу поблекло и даже осунулось, губы стали тоньше, и в глазах возник тревожный сухой блеск. «Мало ли что!» — уклончиво ответил Игорь. «Полагаю, лучше до этого не допускать». «А как? Как? Надо быстрее найти убийцу, понимаете? Без копания в делах Семена Прокофьевича». «Ах, ну где же его найти?» — тоскливо и раздраженно вздохнула Лариса и вполне искренне добавила. «Господи, как мне все надоело, если бы кто-нибудь знал!» «Что вам надоело?» «Да все! Суета, беготня, мужики, шмотки, фирмы всякие!» «Ого! Вот этого я от вас не ожидал, признаться!» — улыбнулся Игорь. «Я сама от себя этого не ожидала. А теперь у меня другая мечта, представьте. Хочу немного счастья. Вот и все». «Кто же не хочет?» — серьезно кивнул Откаленко. «А что для этого надо?» «Тихая жизнь с любимым человеком», — мечтательно произнесла Лариса, чуть улыбаясь и глядя куда-то в пространство. «Если и он согласится на такую жизнь». Откаленко произнес это так значительно, словно знал, что тот человек никогда на такую жизнь не согласится. «Нет, он согласится», — самодовольно и задумчиво возразила Лариса. «На такую жизнь со мной всякий согласится». Игорь усмехнулся. «А на какую такую?» — спросил он. «Думаете, кооперативная квартира, дом на болоте, «Жигули», да всякие камушки от Семена Прокофьевича его устроят?» «Нет, не ждите». «Устроят, устроят», — все так же мечтательно, но на этот раз с ноткой непонятной угрозы произнесла Лариса, продолжая смотреть куда-то мимо Игоря. «Пусть попробуют без меня обойтись».